Глава вторая, в которой я задаю вопрос, но не понимаю ответа. К вечеру мы уже много чего повидали. Каменная щель, в которой едва не охромела Луиза, была давным-давно пройдена. И все сразу поняли, как хорошо и легко было по ней идти, потому что щель эта в какой-то момент будто винтом изогнулась, вытянулась слева направо, и оказались мы в пещере совершенно неслыханных размеров, причем размеры ее были огромны вширь. В высоту пещера не превышала метра. Потолок был каменный, почти ровный, а вот пол покрывала мокрая скользкая глина. Знающие люди такую пещеру называли бы ракоход. Проводник ухмыльнулся нам желтыми от табака зубами, опустился на корточки, ловко закрепил карбидный фонарь в петле на плече. «Ползти?» — взвизгнула Луиза. «Да». Фарид стал крепить и свой фонарь. «Ничего, ничего, это недолго». Наверное, так себя червяк чувствует, вползший в начинку огромного расслоившегося пирога. Мы поползли, навьючив вещи на спину и волоча их за собой. Прямо над головой сочащаяся редкой, но неустанной капелью каменная крышка. Под ногами утрамбованная глина, норовящая забраться даже за шиворот. Через 10 минут заболели колени, под которые все время попадалась твердая известковая крошка. Через двадцать все были в этой грязи с ног до головы. Особенно не повезло Хелен, у которой ноги разъехались на слякоти, она упала в грязь животом, рванулась и ухитрилась прокатиться еще и спиной. Я все время поглядывал на троицу, внушавшую мне опасения. Первый, конечно же, Петер. Лицо у него было белее мела. Он вперился взглядом в мерцающую впереди лампу проводника, но все-таки полз. Вторым был Маркус. Вся его уверенность, все спокойствие, накопленное за минувшие недели, куда-то подевались. Выглядел он теперь не лучше, чем на каторжном корабле, но пока держался. Хуже всего было с Антуаном. Железный он старик, ничего не скажешь. И пусть любовью его было небо, но и под землей летун не робел. Но возраст... Совсем уж не тот у него был возраст, чтобы ползком километра за километром двигаться. Не надо было нам его с собой брать. Он ведь страже почти неизвестен, мог бы и законным порядком границу пересечь. Но теперь уже ничего нельзя было изменить. Оставалось лишь сестру молить, чтобы выдержало его старое сердце. А мы все ползли и ползли. Как здесь находил дорогу проводник, то ли по заметным кое-где бороздам, похоже, контрабандисты свой груз по пещере волоком тащили, и глина не успевала затянуть все следы, то ли по редким известняковым столбам, уходящим от потолка в глину, держащим над нами всю каменную толщу. «Долго еще, Комаров?» — спросил я. «Столько же, если проводник не соврал, тяжело дыша», — отозвался Фарид. «В тайной палате умеют лазутчиков готовить. Но, видно, притворяясь негациантом, Комаров сноровку потерял. Вкусное вино и обильная еда — самый главный враг для солдата. Антуан не выдержит», — шепнул я. Комаров поморщился. Потянулся было к лицу очки протереть от грязи, но вовремя остановился. У него не только ладони, все руки были в глине по самые плечи. «Скоро будет привал. Надо вытерпеть. Ползем, мы отстанем». И впрямь. Проводник, женщины и Жерар с Антуаном уже отдалились от нас. Ругнулся я про себя, но спорить не стал. В этой щели, да на мокрой глине, не отдых будет, одно мучение. И мы ползли все дальше и дальше, под равнодушный перестук капель по скользкой глине, все ниже и ниже, а потом напротив вверх. Я представил себе пещеру, и мне вдруг почудилось, будто вижу я ее со стороны. Огромная полость, по форме словно чечевица. Сверху камень, снизу глина. И глина эта медленно-медленно сползает в какую-то дыру посреди пещеры. Иначе давно бы уже заполнилась она вся доверху на горе мадьярским контрабандистам. Как могло такое жуткое чудо случиться? Разве могла вода такое сотворить? Потом у нашего проводника лампа погасла. Комарову пришлось ползти вперед и светить, пока мадьяр, ругаясь, очищал механизм от грязи. Но лампа так и не зажглась. Проводнику пришлось забрать лампу у Антуана и зажечь ее. Все польза. Старику и этот нетяжелый груз был в тягость. Все-таки кончается любая мука. Глина становилась все суше и суше, потом сменилась грязным камнем, потолок ушел вверх, зато слева и справа мы увидели стены, и вскоре, охая и хватаясь за поясницы, мы смогли разогнуться. Антуан стоял, придерживаясь за сердобольную Луизу, и часто неглубоко дышал. Эх, лекаря бы сюда, лекаря Жана. Только смог бы он выдержать этот путь. Проводник заговорил, и Петр хриплым голосом перевел. Он восхищается, особенно вами, господин Антуан. Он говорит, что никогда бы не поверил, что женщины, ребенок и старик сумеют преодолеть глиняный пирог без остановок. Это пещера, так у них называется. Сейчас будет привал на целый час. Надо пройти совсем немного, минут пять, и будет привал. 5 минут превратились в 10, но зато и место оказалось славным. Небольшая пещера с высоким потолком и множеством хрупких каменных сосулек, растущих навстречу друг другу с потолка и пола. Здесь было сухо, а вдоль стены вдруг обнаружились грубые дощатые топчаны. На них все и повалились. Никогда не поверю, что доски эти тащили от самого театра через глиняный пирог. Слишком уж много хлопот, а контрабандисты — народ непостоянный, основательное убежище делать не любят. Да и не стоила бы их игра свеч, если весь груз пришлось бы с такими трудностями доставлять. Наверняка есть поблизости еще один выход. Где-то за окраиной аквеникума из земли выходящей. Через него и доставляется основной товар, только нам его контрабандисты не покажут, не станут рисковать. «Откуда здесь доски?» — спросил я на всякий случай. «Есть еще выходы», — подтвердил мои догадки Фарид. «Их много, но нельзя ждать полной откровенности. Даже за большие деньги. Твоему проводнику не придет в голову сдать нас страже?» Комаров многозначительно на меня посмотрел, и я осекся. С чего я взял, будто мадьяр совсем уж романского не понимает? Нет, не придет. Они честные люди и отрабатывают плату, уверенно сказал он. Уверенно заявил Комаров. К тому же, куда выгоднее получать 10 раз по 100 марок, чем 1 раз 500. Подумал я, сколько на самом деле за наши головы назначено, и решил приглядывать за проводником повнимательнее. Если поймет, кого на самом деле из аквиникума выводят, сразу бросится в бега, оставив нас дожидаться стражи во тьме чудовищного лабиринта. «Антуан, как ты?» — позвал я. Старик ответил не сразу, но с юмором, что меня порадовало. Судя по ощущениям, давным-давно умер. Я вытянулся на грязных, неструганных досках, расслабился. Нечего грустить, и не в таких переделках бывал. Не может весь подземный лабиринт быть таким сложным. Все ж таки тут часто люди ходят. Потихоньку-полегоньку пройдем 30 километров. Километры 3-4 мы уже миновали. «Из какой замечательной бани ты нас вытащил?» — произнес вдруг Арнольд, косясь на меня. «Сейчас бы в эту баню. Дальше будет подземное озеро», — сообщил Фарид. «Все, кто не боится холодной воды, могут в нем вымыться». Вода была горячая. Между тем продолжал мечтательно вспоминать Арнольд. «И массажисты...» Я услышал какой-то шум, приподнял голову. Кряхтя и опираясь о топчан, Луиза встала, подошла к Арнольду, уселась рядом, резким рывком задрала ему куртку, спросила: «Поясница болит?» Ошарашенный офицер молчал. Луиза принялась разминать ему спину. «Умело, ничего не скажу. У меня муж тоже был здоровяк, вот Хелен его видала», — проронила Луиза, не прерывая занятия. «И чуть что сразу за спину хватался. А Костоправа не подпускал, боялся, что того враги подкупят, и он нарочно хуже сделает. Пришлось мне научиться. Вот чего у нее не отнять, так это готовности ближнему помочь. Вроде и вздорная баба, и умом не блещет, и за свое место при Маркусе трясется. Аж смотреть противно, но вдруг словно меняется в ней что-то и кидается, про собственные болячки забыв. Не зря, видно, монашки свою настоятельницу не выдали». Тем временем проводник тоже встал с лежака, отошел шагов на 10 в темноту, и там сразу же зажурчало. Хелен фыркнула. «Как ни странно, но часа нам для отдыха вполне хватило. Даже Антуан выглядел бодрее, почти как обычно. Я видел, что он украдкой глотнул какое-то лекарство из пузырька, но сделал вид, что ничего не заметил. От этого зала дорога вновь стала приличной. То древние катакомбы, в которых не то камень, не то что-то другое добывали, то промытые водой пещеры, ну, обычные пещеры, не такие странные, как глиняный пирог. И шли мы довольно бодро. Долгих дискуссий, вроде той, что Маркус с Фаридом вначале устроили, больше не возникало. Хватало чем глаза занять, чтобы рот закрылся. Встречались залы с каменными сосульками, иногда невзрачными, а иногда чудными. Было, к примеру, место, там проводник нарочно остановился. С потолка там свисала одна сосулька, огромная, покрытая бахромой белых лепестков тоньше бумажного листа, а из пола навстречу ей. Росли другие сосульки, поменьше и попроще. С одной стороны 12, и с другой 11. Мадьяр-проводник заговорил, Петер с воодушевлением перевел. Этот зал зовут залом Искупителя. Верхняя колонна символизирует Искупителя, а нижняя — 11 апостолов-предателей с верным Иудой и 11 уверовавших римских легионеров. «Здесь надо строить храм», — взволнованно произнес Жерар. «Долбить штольню с поверхности и строить храм, чтобы чудесное творение Господа стало доступно человеческому взору. Я в немом восхищении любовался каменными сосульками. Не может такое случайным совпадением быть? Одна большая сосулька, 12 и 11. Присев на корточки, я стал разглядывать камни. Потом бесцеремонно забрал у Фарида фонарь, вернулся и посмотрел внимательнее. Проводник что-то изрек недовольным тоном. Он говорит, что были еще камни, смущенно перевел Петер. Но на людей снизошло откровение, что лишнее надо убрать. Вот тебе и божественный знак свыше. Чудо-часовня во глубине горы. Я и впрямь увидел следы аккуратно отколотых сосулек. Глянул на Жерара, тот выглядел изрядно сконфуженным. Уж ему-то по сану и положению не стоило сразу принимать на веру слова проводника. Люди всегда готовы помочь Богу совершить чудо на свой человеческий лад. Не заплачет в положенный час святая икона, капнут маслица ненароком, не исцелят святые мощи, пересилив боль, поклянутся, что исцелили. Словно Бог сам не может построить храм, хоть в подземном мраке, хоть на вершине горы. Будто ложные знамения нужны Отцу правды. «Ваше Преосвященство», — спросила Хелен, «а как звали 11 стражников, что стали новыми учениками Искупителя?» Жерар все смотрел на каменные сосульки и ответил не сразу. «Аулус, Аппиус, Гаиус, Гнаеус, Лукиус, Маниус, Мамеркус, Публиус, Сервиус, Спуриус, Титус». «Был еще один», — сказал вдруг Маркус. «Это апокрифическая ересь», — отрезал Жерар. «Это написано в той книге. Это вспоминала сама сестра», — твердо сказал Маркус. «Я видел, как вздрогнул Фарид. Но сейчас меня не волновало, сколько тайн узнает руссийский шпион». «И что же там сказано, мальчик?» — спросил Жерар, помедлив. «Как 11 апостолов отреклись от Искупителя, лишь Иуда Искариот остался верен, так и 11 римлян присягнули на верность, а один не стал. Он сказал, что склонился бы перед Богом, но видит перед собой не Бога, а лишь нового Цезаря. Бывшие товарищи хотели убить его, но Искупитель остановил их, и тот ушел вместе с 11 отступниками и сестрой. Никогда я этой ереси не слышал, но почему-то сразу поверил. «Его звали Маркус», — закончил младший принц. Воцарилось молчание, неловкое, гнетущее. Нарушила его Хелен, словно чувствовала свою вину, что вообще затеяла разговор. «Ваше Преосвященство, простите за вопрос, который должно задавать простому священнику. И все-таки почему мы читаем Евангелие 11 предателей, отрекшихся от Искупителя? Почему чтим их, помним их имена?» «Потому что такова была его воля», — ответил Жерар. «Но разве никто не пробовал постичь его волю? Потому что 11 апостолов, хоть и согрешили, за Искупителем в Рим не последовав, но до того были праведны». «Тяжело», — ответил Жерар, — «потому что он в своем милосердии простил им грехи земные и небесные. Потому что нет у нас больше свидетельств о жизни Искупителя до воцарения в Риме. Почему же тогда мы не помним наизусть имена солдат, что власть Искупителя признали, словом были наделены и волею Искупителя в провинциях правили?» — пробормотала Хелен, не вопрос задавая, а сама с собой разговаривая. Фонарь Комарова, давно уже мерцавший, потух, но, несмотря на укоризненный взгляд проводника, руссийский шпион стоял задумчиво, вовсе светом не озаботившись. Да и все мы стояли, позабыв о своих страхах и бедах, не чувствуя грязи, тело облепившей, стояли, глядя на каменные столбы, едва различимые во тьме. Не постичь, ощутить, пытаясь, что же они чувствовали. 11 предавших и 11 раскаявшихся. Те, кто отступил от Искупителя, на римский престол шагнувшего, и те, кто за ним пошел. Одно нам было в помощь. Путь почти все время шел ровно, без лишних спусков или подъемов. Несколько раз я чувствовал ветерок, а значит, были где-то рядом ведущие к поверхности туннели. Но проводник пер вперед, будто ничего не замечая, и я своим открытием ни с кем не поделился. Все равно не стоило нам на поверхности появляться. Понять, что там происходит, несложно. Вся Панония бурлит. На церквях и магистратах расклеивают свежие плакаты с обещанием награды. Крестьяне, работая на полях, зорко поглядывают вокруг. Мелкие помещики и аристократы, которым заняться нечем, рыщут по дорогам. Родители детям втолковывают, что про каждого постороннего надо сразу страже сообщать. В каждой таверне, на каждой конюшне неприметные наблюдатели. Воровскую братью вмиг прижали, старые грехи припомнили, велели в поиски включиться. Стражи и преторианцы, границу охраняющие, враз перестали поборы собирать, а вместо того пошли с собаками в дозоры. Нечасто такие облавы устраивают. Но однажды я такую видел, когда два душегуба по ошибке убили высокородного графа, командира галлийской стражи, тайком в одиночестве от любовницы, возвращавшегося. граф дальним родственником владетелю приходился. Да и стража озверела. Что тогда творилось по всей провинции, страшно вспомнить. В самые тайные воровские притоны вдруг стражники наведались с наказом выдавать душегубов. Церковь их прокляла, дом награду объявил. Через 3 дня их и поймали. Один другого сдал, на пощаду надеясь. Зря надеялся. Ну, а нас искать еще старательнее будут. Одно лишь радует. Не может дом открыто объявить, в чем ценность Маркуса. К озеру мы вышли под самый вечер. Перед этим снова ползком пришлось пробираться. Хорошо хоть недолго и не по грязи. Зато, когда выбрались на простор подземного зала, проводник расщедрился, разрешил еще пару фонарей зажечь. И было с чего. Такую красоту на земле не увидишь. Потолок пещеры выгнулся куполом, да не простым серым сводом, а густо изукрашенным белой каменной канителью. Берега озера будто кустами поросли. Не обычные каменные сосульки, а целые ветви. Озеро было небольшим, 10 метров в диаметре и прозрачным до самого дна. Но странное дело, почему-то вода была будто пылью припорошена. Я присел у берега, протянул руку, и пальцы ткнулись в прозрачную корочку, покрывавшую воду. Вроде как на ледок похоже, но не лед, тоже камень, но совсем тонкий, тоньше пленочки с слюдяной. Руки я не удержал, и корочка лопнула под пальцами. Осколки медленно-медленно пошли ко дну. Проводник дернул меня за плечо и очень неодобрительно заговорил по-мадьярски. Показал в сторону, там в корочке будто полынья была пробита. Можно и воды зачерпнуть, и умыться. «Извини, не заметил», — пробормотал я. Погубленную красоту и впрямь было жаль. Этот каменный ледок, может, 1000 лет на воде нарастал. А я его одним движением порушил. Арнольд нагнулся, зачерпнул воды, глотнул, скривился, будто зубы заломило. Вода и впрямь была холодная. Спросил: «Кто-нибудь будет мыться?» Я покачал головой. Грязь костей не ломит. Хелен подошла было к озерцу, зачерпнула воды и тоже покачала головой. Все ее лицо выражало сразу и желание помыться, и отвращение к ледяной купели. Маркус поежился, Петер даже сделал шаг назад. Арнольд вздохнул. Видимо, найдись еще один сумасшедший, он бы рискнул забраться в подземное озеро. А так духу не хватило. «Что ж, дождемся османских бань», — пробормотал он, выпрямляясь. У озера мы и заночевали. Здесь не было никаких лежаков, как на прежнем привале контрабандистов. Вещей же у нас с собой было слишком мало, чтобы устроить нормальный бивак. Мы отошли от озера к стене, на каменистый участок, где хотя бы сырости не было, и стали готовиться ко сну. Главное было хоть что-то постелить под себя на камне. Я достал из сумки туго скатанный плащ, в котором совсем недавно изображал слугу при Йенсе. Простой плащ, дешевый, зато из плотной и теплой ткани. Да и в 2 слоя его можно постелить. «Ильмар, Хелен подошла ко мне. В руках у нее тоже был плащ, явно позаимствованный у сумасшедшей баронессы, белых и красных цветов, сбитой молью соболиной опушкой. Я думаю, лучше постелить под себя как можно больше одежды и лечь рядом, иначе замерзнем. Я кивнул, невольно улыбаясь. Нет, какие уж тут игривые мысли. Это я просто так. Но Хелен едва-едва уголками губ улыбнулась в ответ. «Давай», — сказал я, — «хорошая мысль, Хелен». «Надо всем вместе держаться», — сказал из-за плеча Маркус. «Я с вами лягу». «Ну вот». «Так всегда». Я взял у Маркуса куртку из твида и постелил поверх плащей. Пример наш оказался заразителен. Все улеглись подвое, потрое, доставая из сумок все теплые вещи, что только нашлись. Запасливее всех оказался наш проводник. У него имелся спальный мешок, в который он и забрался незамедлительно. Фарид Комаров извлек из баула два тонких шерстяных пледа, но не пожадничал, один отдал Антуану. 10 минут не прошло, как все затихли, набросив на себя плащи, рубашки, все остальное, что было. «Я тушу фонарь», — сообщил Комаров. «Да, господа?» И снизошла темнота. Вернулась на свое законное место, где царило сотворение земли. Непроглядная, жуткая темень, которую не встретишь в самую темную облачную ночь в самом глухом лесу. Исконная тьма с тех времен, когда еще не было света. Маркус, забравшийся между мной и Хелен, сдавленно охнул. В стороне нервно рассмеялся Петер. Ну, непривычны люди к подземному мраку, что уж тут. «А ты всегда выбирался из катакомб, Ильмар?» — тихонько спросил Маркус. «Видать, от испуга лишился соображения. Я даже ответить не успел», — как тихонько засмеялась Хелен. А потом и сам Маркус, сообразив, что за глупость произнес, хихикнул. «Всегда», — почему-то я ответил серьезно. «Много их было, этих катакомб, в землях египетских, что и под османами бывали, и под державой, а все никому не покорились, в киргизских землях, в китайских. Земля, она ведь пещерами утыкана, будто хороший сыр дырками. И всегда найдутся умные люди, что пещеры под свои нужды приспособят. Людей-то и надо бояться, а не мертвого камня». Я лежал, глядя во тьму, и вспоминал все, что придется, и плохое, и хорошее. Все, что привело меня в подземелье под Аквиникумом. Судьба человеческая, будто ветвь дерева, росла прямо, да надломили ее небрежной рукой, мимо проходя. Выправилась, но ударила буря, согнулась от ветра, протянулась вверх, уткнулась в другую ветвь, да и загнулась вниз, и все равно растет ветвь. Все равно радуется весне, все равно жжет ее мороз и калечит град, изломанная, но живая. А какая могла стать, тут уже никому не ведомо. Мог ведь я остаться в родной деревне, никогда бы не повидал мир, не встретил Хелен, не спас Маркуса, зато и грехов бы не множил. Значит, не мог. Не для меня была эта жизнь. Пусть не голодная, но пустая. А мог и иначе собой распорядиться. Когда пацаном сопливым из дома удрал, две дороги было. Либо воровскому ремеслу учиться, либо юнгой на корабль. Ясное дело, у юнг доля нелегкая. Но для умного человека перспектива всегда есть. Сегодня юнга, завтра матрос, а там, глядишь, и боцманом станешь. Нет, занялся грешным промыслом. И ведь преуспел. Ильмар вор, Ильмар скользкий. Кто в державе обо мне не слышал? Пошел бы в моряки, отличился в сражениях, может, нашел бы иную славу. Звался бы адмирал Ильмар, Ильмар Победоносный. Моряки, они в державе всегда почетом и уважением пользуются. И на происхождение их сквозь пальцы взирают. Да и потом, если вспоминать честно, не раз рука сестры мне на правильную дорогу указывала. Вот, к примеру, года три назад. Уже и не вспомнить, с какой такой радости гулял с друзьями неделю кряду. А нет, вспоминается. Говард, фартовый вор, женился в очередной раз. Да не просто женился, а на молоденькой, богатой, красивой вдове умершего от лихорадки начальника стражи города Кронингена. Ох, и смеялись мы. Вор из воров вдову офицера стражи очаровал. Будет на его кровати спать, в его халате ходить. Отпрыску офицерскому отчимом станет. Думали вначале, что Говард ради злой шутки свадьбу учинил. Так нет. И впрямь полюбил больше того. В грехах покаялся. Изрядную долю неправедных богатств церкви отписал. Получил прощение от стражи. Наверное, тоже без звонкой стальной монеты не обошлось. Собрал всех, с кем хотел проститься, объяснил, что с преступным ремеслом закончил навсегда. И прощались мы с Говардом целую неделю. Ох, как прощались! Каждому свой путь. Прошла неделя, вышел я из дома, что раньше стражнику, а теперь вору принадлежал. Раннее утро, едва-едва светает, город только просыпаться начинал, как сейчас помню. Гронинген я знал плохо, в гости к Говарду приехал на дилижансе, а уезжать собирался на корабле, и вот заплутал, добираясь к порту. Вроде и нет проблем в портовом городе к морю выйти, а заплутал в лабиринтах узеньких улочек, маленьких старых домишек. Уже совсем рассвело, двери начали хлопать. Когда люди стали в садики выбираться по понятному утреннему делу, а я все блуждал. И вдруг из одного дома вышел мужчина в капитанской форме. Не военный, конечно, но все едино, капитан — это капитан. На поясе кортик стальной, без страха, на показ. Одет я был прилично, раскланялся вежливо и в ответ получил сдержанный кивок. «Уважаемый, не укажете ли приезжему дорогу в порт?» — спросил я. «Идем», — коротко ответил капитан. И пошел, не оглядываясь, меня за спиной оставив без колебаний. «Молодец, уважаю я таких». Шел капитан уверенно, сразу видно, что не первый раз здесь бывал. Вряд ли жил, Уж больно домик скромный. Подруга, подруга, вдруг сказал капитан. Подруга тут живет хорошая. Бываю нечасто, но все равно ждет. Дочь растит. Я даже не удивился, что он мысли мои угадал. Подумал почему-то о Говарде, который из вора бюргером стал. И первый раз за всю веселую неделю зависть ощутил к его особняку просторному, к его спокойствию нынешнему, к налаженной жизни. И капитану позавидовал, у которого и свой дом где-то имеется, и в каждом порту такая вот верная подруга, что дочерей и сыновей растит, ждет, принимает радостно. А ты куда собрался, лихой человек? Почему лихой? — оскорбился я. Капитан на миг обернулся, улыбнулся жестко, но без угрозы. Если б я по глазам людей читать не умел, давно бы на дне морском лежал, ты не бюргер. Либо стражник бывший, либо тать. Уважаемый, сейчас я простой пассажир, который мечтает побыстрее в Гетеборг попасть, твердо ответил я. И от меня в рейсе беды не будет. Верю, не оборачиваясь, сообщил странный капитан. Но я не в норвежскую провинцию иду, в Вест-Индию, а вот и порт. Вижу, обрадовался я. Улица кончила петлять. Впереди открылась водная гладь и шхуны с убранными парусами. Спасибо, что привели, уважаемый. Счастья вам! Не люблю, признаюсь честно, людей, которые сильнее меня. Ни кулаками, ни умом, ни духом. Одна сестра ведает чем. Всегда стараюсь подальше от таких держаться. Твой корабль у восьмого причала стоит, называется Кефаль. Старая лохань, но не потонет. Постой. Капитан остановился. Еще раз посмотрел на меня, теперь более оценивающе. В море как? Не киснешь? Я лишь усмехнулся. Желаешь в Вест-Индию сходить? Спросил вдруг капитан таким тоном, будто приглашал в пивную на углу. За 3 месяца обернемся. Не нашелся я, чем ответить. Мне третий помощник нужен, продолжил капитан. Работа простая. Порядок среди матросов поддерживать. Экипаж хороший. 2-3 горластых. Но ты их уймешь, вижу. Вижу, что уймешь. Обогатиться не обогатишься, но заработать сможешь. А потом покажешь себя хорошо. Помогу в гильдию войти. Решай. Спасибо. Меня моя дорога ведет, наконец, выдавил я. Твоя воля, просто согласился капитан. И ушел, не оглядываясь, к своему кораблю, к своим матросам, к своей Вест-Индии. А ведь согласился бы я, не окажись капитан столь в себе уверен, сменил бы воровскую судьбу на морскую. Может, и впрямь выбился бы в люди? Судьба! Значит, для чего-то нужна была такая судьба, как моя? Хотя бы для того, чтобы вывести с каторги Маркуса? Повернул я голову, будто мог во тьме видеть. Ничего, конечно, не увидел. Маркус как забрался между нами с Хелен, так и уснул вмиг. Одно лишь дыхание теплое на лице чувствую, да уткнувшуюся мне в бок коленку. Все уже спят, вымотавшись за день. Один я, как дурак, мыслями балуюсь. Но тут послышался чирк, и во мраке вспыхнул огонек серной спички. Свет небольшой, но после темноты большего и не надо. Я разглядел Антуана, ухитрившегося встать тихо-тихо и сейчас запалявшего свечу. Животом, что ли, мается? Антуан, прикрывая пламя рукой, всматривался. Никак ему было меня не увидать за 10-то шагов, но он словно прямо в глаза смотрел. Потом головой мотнул, в сторону отзывая. Я беззвучно встал с жесткого ложа и пошел к Антуану. «Так и знал, что ты не спишь», — пробормотал старик. «Что случилось, Антуан?» Говорили мы вполголоса, будто заговорщики, собиравшиеся спящих товарищей покинуть. «Не спится. Давай поговорим, Ильмар. Идем?» Стараясь не шуметь, мы отошли в дальний конец зала, наполовину обойдя озерцо. Воды и не видно было в неверном свете, лишь едва-едва отблескивала тонкая корочка, что чудесным образом покрыло озеро. Мы уселись на камнях. Антуан укрепил свечу перед нами у самого берега, достал кисет и трубку, закурил. Я не спешил. Спать мне все равно не хотелось, пусть и неправильно это было. «Я не знаю, Ильмар», — сказал вдруг Антуан. «Что? Я не могу понять Маркуса», — пробормотал Антуан. «Если бы я мог иначе ответить, я пожал плечами. Жан был прав, когда просил меня отправиться на поиски Маркуса», — продолжал Антуан. «Прав. Ведь мне всегда казалось, что я могу понять суть людей, то, что движет ими, отвагу стражника, с одной лишь дубинкой в руках, выходящего навстречу банде душегубов, верность солдата, бьющегося насмерть над телом раненого офицера, любовь матери, не смыкающей глаз над постелью больного ребенка, веру священника, благословляющего притихшую толпу, радость влюбленного, прильнувшего к губам любимой, одиночество летуна, затерявшегося среди грозовых туч на хрупком планере. Он замолчал, развел беспомощно руками. «Но я не вижу Маркуса, не вижу той доброты и милосердия, что принесет нам Искупитель, но не вижу и порока с лицемерием, что суть Искусителя. Говорить с ним все равно, что держать на руках младенца, Ильмар. Дитё может улыбаться, а может плакать, но ты никогда не узнаешь заранее, что он принесет в мир, радость или боль. Он говорит хорошие слова, Ильмар, о том, что в иудейских землях слово его исполнится подлинной силой, и тогда он сможет отдать его людям все без остатка. Ты же слышал?» «Слышал», — сказал я. Антуан развел руками. «Но я не знаю, Ильмар, станет ли это благом. Нищий крестьянин получит слово, но станет ли он складывать на него свой урожай, доставая по мере надобности? Боюсь, что он выгребет все, что сможет, и свое, и чужое, заполнит дом, погреба и будет с мечом в руках стеречь нежданное добро, в то время как зерно будет преть, ткани гнить, а железо покрываться ржой. Я не знаю, что сделает сиятельный лорд, получив изначальное слово. Мне кажется, то же самое, что и смерть. Сделать слово общим все равно, что сделать его ничьим. Никто и никогда не положит в холод свое достояние. Все будут лишь брать, пока не вычерпают до дна. Я представил города, Ильмар. Города, где аристократам придется хранить все свое имущество в своих домах. Огромные склады, что вырастут при каждом доме, стражу, которую придется нанимать, неисчислимое количество воров, ведь поживы станет гораздо больше, разбойников, стерегущих кареты и дилижансы, потому что сборщик налогов не сможет убрать монеты на слово и спокойно доставить их властям. Тюрьмы не удержат душегубов, которые в любой миг смогут взять с холода нож для убийства или кирку для подкопа. «Ты говорил ему это, Антуан?» — тихо спросил я. «Да, но он не слышит, не хочет слышать». Антуан запыхтел трубкой, выпустил клуб ароматного дыма. «Маркус — ребенок, пусть и овладевший великой силой. Измышленный мир счастья и справедливости стал для него единственной правдой. Я не смогу его переспорить, не сможешь и ты. Он хочет подарить слово. Ведь и Искупитель дал людям слово. Почему же тогда он ушел с римского престола?» Антуан вздохнул. «Я хочу, чтобы ты не переставал думать, Ильмар. Не надеялся только на меня. Я буду и дальше пытаться понять Маркуса, дать ему верный совет, уберечь от опасного шага. Я пройду этот путь до конца. Но думай и ты, Ильмар. Ведь не зря же провидение свело тебя с Маркусом. Несказанное им я и так понял. Не зря, наверное. Эх, сестра, сестра-покровительница, дай мне хоть каплю мудрости. Я пойду спать, Ильмар». Антуан тяжело поднялся. «Иначе завтра вы понесете меня на руках». Свечи он брать не стал, я остался сидеть на берегу подземного озера. Усталый, во всем запутавшийся, покрытый грязью с головы до ног. За спиной погоня, впереди неизвестность. Разве такими нас сотворил Бог? Пусть из грязи вышли, пусть в грязь вернемся, но почему между рождением и смертью тоже одна лишь грязь? И почему тот, кто нес нам свет, ушел в холодную тьму? Мне вдруг подумалось, что если я это смогу понять, то пойму и все остальное. Почему в мире больше зла, чем любви? Кто такой Маркус? И почему, если каждый человек хочет себе добра, то добро это приходит лишь за чужой счет? Не моя работа о таких вещах думать. Это для Жерара, наделенного чудодейственной силой исцеления. Это для Антуана, которого жизнь научила мудрости. Это для Хелен, наперекор своей судьбе пошедшей. Только и я об этом не думать не могу». «Сестра-покровительница», — прошептал я, — «почему ты от мира ушла? Почему с Искупителем на престоле не воцарилась? Может, в этом ошибка? Чего же ты простить не смогла, любой грех прощать призывавшая?» Тишина и редкий стук капель о каменную коросту. Неужто я всерьез размечтался об озарении свыше? И впрямь наивный. Я коснулся лица руками. Руки были в глиняной корке, лицо в грязи. Я встал и начал раздеваться. Стянул крепкие парусиновые штаны, шерстяной свитер, рубашку. Подошел к озеру, к проруби, в которой и воды будто не было, лишь спокойная пустота. В Руси по зиме в прорубях купаются, а там, куда ушел Искупитель, еще холоднее. Там ни ветра, ни льда, лишь серая мгла, где, запрокинув голову, человек смотрит в пустое небо. Я шагнул в воду и ушел в нее с головой. Вода была слишком прозрачной, чтобы понять, как здесь глубоко, как далеко под ногами дно. Я раскрыл глаза, будто в небе паришь. Холод даже не обжигал, взял в свои ладони и держал на весу. Слабый огонек, что давала свеча, отражался от сводов пещеры, растекался над водой. Вода была словно мыльная. Едва я провел ладонью по телу, как почувствовал отходящую мутным облаком рассыпающуюся грязь. Я вскинул руки, поднимаясь вверх, и уткнулся в каменную корочку, покрывшую воду. Когда я касался ее снаружи, каменный ледок рассыпался от легкого толчка. Но отсюда, снизу, из озера, он оказался неожиданно прочным. Я толкнул раз, другой, забарахтался под водой, уже путая, где верх, а где низ. Ударил в каменную корку ногой. Камень держался. Словно это была скала, а не тонкая пленка. Где же прорубь, в которую я нырнул? Мутные клубы глины расходились вокруг меня в воде. Я видел, где свет, но не мог пробиться к нему. Холод жег, сковывал кожу. Нестерпимо хотелось вдохнуть. Я опустился к самому дну, так что сдавило в ушах, оттолкнулся и снова рванулся вверх, изо всей силы ударяя в каменный лед. Лед держал. В глазах потемнело, и нахлынул страх, подобно которому я никогда не испытывал. Даже заблудившись в недрах египетской пирамиды, даже первый раз поднявшись в небо на планере Хелен, даже оказавшись в руках палача. Вот она, судьба. Я уже не дергался. Приник губами к каменной корке, будто сквозь нее надеясь воздух вдохнуть. И в этот миг чья-то рука ударила сверху, прямо над моим лицом. Невидимая преграда лопнула. Я вырвался из плена. Раскинул руки, и каменный лед захрустел, ломаясь и погружаясь в воду. Маркус, сидящий на берегу, протянул мне руку. Со всхлипом втягивая воздух, сладкий и чистый, век дыши не надышишься, я выбрался на берег. Упал на камни. После ледяной купели они показались горячими. «Что с тобой, Ильмар?» Я поднял голову. Никто, кроме Маркуса, не проснулся. А мне-то казалось, что я боролся за жизнь изо всех сил, что все вокруг должны были услышать меня. Корка, камень, я закашлялся. Она не ломалась из-под воды. Маркус недоверчиво смотрел на меня. Да неужто он думает, будто я ради собственного развлечения под водой задыхался? «Спасибо», — прошептал я. Потянулся за свитером, стал натягивать прямо на голое тело. Шерсть согреет лучше, чем льняная рубашка. Маркус осторожно подцепил кружащуюся в воде каменную пластинку. Сидя на корточках, поднес к глазам ладонь, сложенную лодочкой, где кружился в воде прозрачный обломок. Неуверенно сказал: «Наверное, это такой особый кристалл, как скорлупа. Яйцо можно сжать в кулаке и не раздавить, а птенец изнутри пробивает его клювом, а тут наоборот». Я натянул штаны, еще раз сказал спасибо. Я тонул, Маркус. Я уже почти утонул. Может быть, стоило еще что-то сказать, но у меня не было сейчас силы для слов. Маркус кивнул, выплеснул воду обратно в озеро. Почему-то он старался не смотреть мне в глаза. И когда заговорил, я понял, почему. Я давно не сплю. Когда ты пошел говорить с Антуаном, я проснулся. Вот оно что. И все слышал? У меня хороший слух, виновато сказал Маркус. Одежда липла к мокрому телу. Я никак не мог согреться. Но теперь об этом не думалось. Так кто же ты, Марк? — спросил я. Он не ответил. Он плакал. «Скажи, что ты искупитель», — попросил я. «Скажи, что ты вновь пришел к нам, что спасешь этот мир. Скажи, и я пойду за тобой, я умру за тебя». «Я хочу блага», — прошептал Маркус. Я взял его за плечи и заставил подняться с земли. Отвел к Хелен, мирно спящей на моем плаще. «Ложись, Марк. А ты?» «Посижу, пока свеча еще горит. Не хочется мне спать. Я лучше подумаю». «О чем?» «Не знаю», — ответил я.